«Понимаете, он хочет отнять у меня Юльку», – прошелестела Даша, когда программист Григорий Осипчук усадил ее за столик того же кафе, где они уже однажды откровенничали друг с другом. Она позвонила Григорию, находясь в состоянии такого отчаяния, когда можно решиться на самое страшное, если никто не поможет найти другого решения. «Юлька, это, как я понимаю, ваша дочь», – отозвался Осипчук, раскручивая волчком на столе прозрачную пепельницу. «Да, дочка, ей 10 лет. Она сейчас в лагере, на заливе. А потом, когда приедет? Я не знаю, что мне делать, Григорий. Вы уж простите, я почему-то даже подругам не могу обо всем этом сказать. Мы с вами тогда так хорошо поговорили, и я... Простите, что мне опять захотелось повесить на вас свои проблемы. У вас-то как дела?» «Да так, знаете ли, с переменным успехом. А ваша жена, как она, все так же? Вы хотите знать, изменяет ли она мне по-прежнему?» Он продолжал с большим усердием накручивать пепельницу. Даше стало страшно, что она вылетит из его пальцев, стукнется о стену и разлетится в мелкие брызги. Один осколок вполне может попасть Григорию в сердце, другой в глаз, и он сделается холодным и равнодушным, как мальчик Кай из сказки Андерсона. Может быть, Осипчук и хотел бы этого. Зачем ему чужие неприятности? В прошлый раз он наверняка погорячился с визиткой, хотя, возможно, предполагал, что она, если и захочет встречи с ним, то для того, чтобы он починил, к примеру, компьютер, а вовсе не для вытирания ее слез. Даша сделалась неловко. Мало того, что попыталась навязать человеку свои проблемы, так еще и полезла в душу с ногами. Может быть, он больше не хочет говорить о жене. Может быть, жалеет, что так разоткровенничался тогда. И чего она навязалась ему? Идиотка. Ответить Григорию так и не пришлось. Он только оставил пепельницу в покое и, возможно, собрался с мыслями, но именно в этот самый момент рядом с ними на свободный стул опустилась красивая женщина с блестящими медными волосами. Осипчук вздрогнул и задушенно проговорил. «Ты стала за мной следить, Вера?» «Нет, то есть, да, то есть, я хочу, чтобы это, наконец, закончилось». Женщина, которую назвали Верой, так выделила голосом слово «это» и настолько выразительно посмотрела в сторону Даши, что та сжалась в комок. Да, пожалуй, она сейчас самое натуральное «это» и есть. А Вера, скорее всего, жена Григория. Конечно, он же говорил, что она красавица. Как же он прав. Она действительно потрясающе красива. «Что ты имеешь в виду?» – неприязненно сморщившись, спросил жену Осипчук. «Но почему все мужчины так любят блондинок?» Вопросом на вопрос ответила та и обратилась к Даше, тоже не дожидаясь ответа мужа. «Вот ведь нам, женщинам, абсолютно все равно, блондин мужчина или брюнет, не так ли?» Вместо того, чтобы автоматически кивнуть, Даша стала соображать, значит ли что-нибудь для нее колер мужских волос. Выходило, что значит. Она предпочитала брюнетов. Митя был брюнетом. А Ванечка, хотя и шатеном, но не очень уж светлым. Но Веру Осипчук, разумеется, на самом деле мнение Даши по этому вопросу нисколько не интересовало. Она хотела что-то еще сказать, но Григорий не дал ей этого сделать. «Тут совсем другой случай, Вера», – сказал он. «Познакомься лучше. Это Даша». «Как же мне приятно!» Довольно ядовито рассмеялась женщина и зачем-то протянула Даше тонкую кисть с золотым обручальным кольцом на безымянном пальце и длинными перламутровыми ногтями. «Я, как вы уже слышали, Вера. Вера Осипчук. А вы, стало быть, Даша». Даша вынуждена была пожать предложенную руку и ответно пробормотать. «Да, Дарья Архипова. И мы с Григорием, в общем, совсем не то, что вы подумали». «Дарья Архипова», – повторила за ней женщина и вдруг напряженно замерла, пристально вглядываясь ей в лицо. «Да, вы действительно Даша». «Действительно», – уже неприязненно повторила Даша. «Сколько можно, право слово, повторять ее имя на разные лады? То есть ваш муж Дмитрий?» Даша в большой тревоге вскочила со своего стула. «Зачем она спрашивает? Откуда знает Митю? Чего ей надо?» Донести мужу, что Даша не остановилась на достигнутом, а продолжает шляться по кабакам с разными мужчинами? Тогда он ей точно не отдаст Юльку. Вера, тоже несколько изменившись в лице, обратилась к Григорию. «Что это значит, Гриша?» «Я тебя умоляю, перестань валять дурака», – ответил он, похоже, даже не заметив, что жена знает Дашиного мужа. «Ничего эдакого не значит, хотя могло бы и значить. Тебе-то какое дело до моих знакомых?» Вера посмотрела на сидящего перед ней в напряженной позе мужчину и опять спросила. «Ты встречаешься с женой Архипова? Мне назло, да? Это Катька тебя настроила?» «Я не знаю никакого Архипова. И при чем тут Катька?» «Но как же? Она же ездила с нами вместе в ту командировку». «Вера, о чем ты? В какую еще командировку?» «Такую, в Екатеринбург. Катька тебе, конечно же, наговорила про меня всяких небылиц. А про Архипова все ерунда. В общем, Катька со зла. Она спит и видит тебя в своей постели». «Вера!» – рявкнул Осипчук. «Постыдись при посторонних!» «Ах, какие мы нежные!» – медноволосая женщина опять обернулась к Даше, которая уже вообще мало понимала, что происходит, и сказала. «Имейте в виду, у меня ничего не было с вашим мужем. Если ему чего и показалось, так это только с пьяну. А потому вам лучше оставить Григория в покое». Вера еще что-то громко говорила, муж пытался ее утихомирить, а Даша вдруг вспомнила, как несколько месяцев назад Митя возвратился из командировки. Он не набросился на нее голодным волком, как это часто бывало после разлуки, а сразу лег спать. Потом сказал, что плохо себя чувствует, вроде бы даже ходил к врачу и даже пил какие-то таблетки, которые доставал исключительно из кармана, а не из их семейной аптечки. Тогда Даша не придала этому никакого значения, потому что была рада несколько отдохнуть от мужских притязаний Мити. Сейчас, глядя на бушевавшую перед ней очень красивую женщину, которую Григорий в прошлый раз обвинял в распутстве, она поняла, от каких болезней мог тогда лечиться Архипов. «Но ведь ты же все равно любишь только меня, сколько бы ни шатался по этим блондинкам!» – шипела Вера, а Осипчук слишком вяло отбрыкивался и прятал глаза. Даша поняла, что его жена права. Он действительно любит ее, несмотря ни на что. Он все равно простит ей все и забудет всех своих блондинок, если жена того захочет. Даша покопалась в сумке, достала из кармашка визитку Григория, бросила ее в пустеющую хрустальную пепельницу, которая так и не раскололась на зловредные осколки, и быстрым шагом пошла из кафе на улицу. «Вот, значит, как, Митенька!» Обвинял ее в том, что именно она, Даша, разрушила семью из-за связи на стороне, а сам... Ему, значит, можно иметь эти самые связи, черт знает с кем, а ей... Конечно, Вера Осипчук очень красивая, но это никак не оправдывает Митю. И потом неизвестно, сколько у него было таких Вер, Тань, Оль. И при этом он еще смел угрожать ей тем, что отсудит Юльку. Как же хорошо, что она, Даша, позвонила Осипчуку. Это не человек, а экстренная помощь по любым вопросам. Пусть Митя теперь только попробует оскорбить ее или позариться на дочку. Ей есть чем ему ответить. Даша почти бежала к метро. Только бы муж был дома. Только бы был. Именно сейчас надо с ним все обсудить, пока она зла. Пока у нее все кипит внутри, она сможет браниться с ним на равных. Не потерять бы запал. К разводу она готова окончательно и бесповоротно. Ехать до дома пришлось долго. На станции метрополитена произошел какой-то несчастный случай, и ее оцепила милиция. Раздосадованные петербуржцы, натыкаясь на огораживающую здание станции красно-белую разделительную ленту и чертыхаясь на разные голоса, рванули к остановкам наземного транспорта. Даша смогла втиснуться только в четвертую маршрутку. При переезде через Дворцовый мост она безнадежно встала в пробки. В тесном салоне «Газели» было душно и слишком резко пахло ароматической звездочкой, покачивающейся перед лобовым стеклом. Даша то и дело вытирала мелкий пот, выступающий на висках и носу. Когда маршрутка наконец тронулась и довольно благополучно проползла мост, совершенно размякшая и размокшая в ее салоне Даша почувствовала, что боевой задор ее оставил. И в самом деле, зачем скандалить с Митей, если она собирается с ним развестись? Она, конечно, напомнит ему командировку в Екатеринбург и Веру Осипчук, но только лишь для того, чтобы он не смел даже и мечтать разлучить ее с Юлькой. Итак, развод. Развод. Какое отвратительное слово, резкое, зудящее какое-то. А что она, Даша, будет иметь в плюсе после развода? Да ничего, одни минусы. Во-первых, надо будет объясняться с дочкой. А как, скажите, пожалуйста, можно объяснить ребенку, почему папа больше с ними не живет и, главное, в чем провинился? Перед дочкой ни в чем. Митя всегда был хорошим отцом. Юлька его обожает, а он ее. Во-вторых, надо будет разменивать квартиру. Второй жилплощади у них нет. Не продолжать же после развода совместное существование на каких-то жалких 32 квадратных метрах со смежными комнатами. Самое большее, на что можно рассчитывать при размене, только на однокомнатную и комнату в коммуналке. Денег на доплату, чтобы улучшить условия, у них нет. Митя, конечно, позволит им с Юлькой занять однокомнатную, а сам... А ведь квартира, в которой они сейчас живут, его. А не надо было ездить по командировкам с красавицами, вроде Веры Осипчук. С трудом распрямляя затекшую спину, Даша выпросталась из маршрутки и поняла, что этой самой Верой она только пытается себя раззадорить, чтобы снова разозлиться на Митю. Получалось почему-то плохо. Она вдруг поняла, что красавица Вера никогда не могла значить для Архипова ничего серьезного. Если он даже и изменил Даше с Осипчук, то так только от командировочной скуки, может быть, с пьяну. Он всегда любил только ее. Даша это знала. Она это чувствовала. И что теперь? Она собралась тыкать ему в нос Верой, потому что сама... А что она сама? Что у нее осталось-то? Ванечка серьезно травмирован и не хочет вспоминать об их чудесном вечере и своих любовных клятвах. Элла Лукьянова сделает все от нее зависящее, чтобы не допустить до мужа Дашу. Да она и не станет влезать между ними. Верно говорят, на чужом несчастье своего счастья не построишь. Ну, и что же делать? Может быть, оставить все как есть? Вот если взять, к примеру, Григория Осипчука. Он сегодня наверняка очередной раз простит свою жену. По всему его поведению было понятно, что простит. Может быть, и им с Митей есть смысл, повинившись во всем, простить друг друга. Вот Юлька обрадуется, приехав из лагеря, если все в их семье опять станет, как было. Конечно, то, что было, давно уже было не очень. Даша уже давно маялась рядом с мужем, но, в конце концов, можно не смотреть, как он пьет чай. Что такого, если он делает это не очень красиво? А ходить по театрам и музеям вполне можно будет с Юлькой. Она подросла уже настолько, что ей впору интересоваться не только проделками Винни-Пуха. Даша представила, как водит дочку по Эрмитажу, показывая самые любимые залы, а не то, что положено на школьных экскурсиях, и настроение ее резко улучшилось. А что? Это выход. А потом Юлька еще подрастет, и они станут читать одни и те же книги и обсуждать их. Потом пойдут на концерт органной музыки. А Митя в это время вполне может поехать на рыбалку или пойти на футбол. Вот и установится в семье полная гармония. А что касается сексуальной жизни, то не так уж все плохо у них с Митей было. Муж всегда старался подстроиться под нее, готов был работать над своими ошибками. Можно подумать, что у нее, Даши, их не было. Мите, может быть, хотелось, чтобы она была поактивнее. Терпел же он ее такой, какая есть. Когда Даша подошла к подъезду собственного дома, она была уже почти счастлива от принятого решения. Они с Митей оба ошиблись. Оба, что называется, сходили налево, а теперь пора взяться за ум и начать смолить треснувшую семейную лодку для новых плаваний по житейскому морю. Да, только так и никак иначе. Почти уткнувшись, бампером в дверь подъезда стояла машина желтого такси. Обходя ее, Даше даже пришлось ступить одной ногой на газон с маргаритками. Вот ведь поставят же, уроды. Она автоматически заглянула в салон, чтобы удостовериться. У таксиста наверняка редкостно дебильная морда, а потому ничего другого от него и ожидать нечего. Вместо дебильной морды ее взгляд наткнулся на очень приятную белокурую женщину, которая поглядывала в открытое окошко, нервно покусывая какую-то веточку, наверняка тоже сорванную с куста газона, который Даша обустраивала вместе с соседками. Она как раз собиралась поставить эту женщину вместе с таксистом на место, но тяжелая дверь подъезда, разразившись электронными переливами домофона, резко открылась, чуть не шмякнув Дашу по лбу. Так мог выходить из дома только Митя. Именно он и вышел. «Митя!» – обрадовалась Даша. «Как хорошо, что он не успел уйти. Сейчас они поговорят с ним по душам и снова заживут тихой, мирной жизнью, как все вокруг. Вовсе не обязательно гореть сумасшедшей страстью. Важно уважать друг друга. Конечно же, все наладится». «Даша?» Лицо Архипова выразило такое удивление, будто они встретились не у подъезда собственного дома, а на механическом участке завода, где он служил сменным мастером. «Митя, не уходи, давай поговорим», – зачастила Даша. Для нее было так важно поговорить именно сегодня. Она ведь себя знала. Завтра все ей может показаться в другом свете. Но если они сегодня договорятся, завтра она будет в точности исполнять договорные обязательства. Архипов посмотрел на нее со странным выражением досады и нетерпения. «Говори», – сказал он, а сам посмотрел куда-то за ее спину. «Нет, давай вернемся в квартиру». «Если ты о разводе, то мы и так договорились», – слишком громко прервал ее он. «Меня смогут отпустить с работы в четверг. Сходим в ЗАГС. Все?» Как же Даше не понравилось это все. В разборках с неприятными людьми это слово, сказанное именно с такой интонацией, обычно обозначало «я все сказал, идите вон». И зачем он говорил так громко? Наверняка все слышали, водитель такси и женщина с веткой. Развлеклись, конечно. Скучно так сидеть, без дела. «Митя, я о другом». С большим терпением опять начала Даша. «О чем?» Он снова перебил ее, но совершенно не заинтересованно. И смотрел при этом опять ей за спину. За спиной что-то клацнуло. Даша невольно обернулась. Женщина с веткой вышла из такси и захлопнула дверцу. Зачем же она вышла? Это неприлично, так явно прислушиваться чужим разговорам. Где ее только воспитывали? «А нас, Митя, только умоляю, пойдем домой». «Нет, у меня на сегодня запланированы другие дела». Все так же резко и громко ответил Архипов, бесцеремонно отодвинул Дашу с дороги, как неживой предмет, и подошел к желтой машине. Только в этот момент Даша заметила, что у него на плече висит объемистая дорожная сумка. Митя засунул ее в багажник такси, бесцеремонно запихнул белокурую женщину обратно в салон, сел рядом с ней, безразличным голосом сказал Даше: «В общем, до четверга», и с силой захлопнул дверцу. В тот же момент такси заурчало, запыхтело и отъехало от подъезда, безбожно смяв пяток белых маргариток. Еще не очень понимая, что случилось, Даша присела перед цветами, пытаясь как-то их реанимировать. Занятие было бесперспективным по причине сломанных цветоножек. Даша взяла в руки один растерзанный грязно-белый венчик. Вот и все. Нет цветка. Ничего нет. Все кончилось. Желтое такси раздавило своими колесами Дашину надежду. Но так оно, наверное, и должно было произойти. Митя вовсе не обязан был дожидаться, пока жена одумается. Он интересный мужчина, а потому сразу нашлась женщина, которая... Да что там говорить. Женщины всегда бросали на Митю заинтересованные взгляды. А Даша всегда гордилась привлекательностью Архипова и тем, что он любил только ее. Конечно, теперь выяснилось, что кроме жены у него были еще всяческие Веры. И все же Даша готова была не вспоминать посторонних Вер никогда, но опоздала. И что же ей теперь делать? Ждать четверга и разводиться? Не она ли сама недавно предложила развод? Митя только выполняет ее желание. Эх ты, Митя! Иван Андреевич Лукьянов томился. Физически он уже чувствовал себя вполне прилично и даже самостоятельно совершал прогулки вдоль озерца, которое соорудили из строительного карьера неподалеку от его дома. Даже волосы отросли и почти ничего не напоминало о полученной травме. Он еще был на больничном, но чувствовал себя уже почти полноценным человеком, если бы не странный провал в памяти. Каждый день, гуляя у этого озерца, Лукьянов пытался вспомнить, каким образом он умудрился так травмироваться. И не мог. Последним событием, которое Иван помнил, был зачет у второкурсников. Все сдавали неплохо. Староста одной из групп пытался всунуть ему подарочную бутылочку коньяка, а он ни в какую не хотел брать. А потом все. Будто опускался занавес, тяжелый, темный и недвижимый. И сразу начинало ломить в висках, будто то, что случилось после, вспоминать нельзя. И кто же это распорядился? Неужели он все же взял коньяк у Вовы Липатова? Нет, не может быть. Он, Иван Андреевич, никогда не продавался, тем более за коньяк, который недолюбливал. Нет же, не потому, что недолюбливал. Он никогда не играл в такие игры с детьми. Он вообще никогда не брал взяток, даже тогда, когда готовил абитуриентов в институты. Он был хорошим преподавателем, и те, кто у него занимался, обычно поступали и без всяких подношений. Неужели Вовка ему все-таки втюхал этот коньяк, а он выпил? Пойло оказалось паленым. Еще бы, откуда у студента колледжа деньги на настоящий коньяк? Вот его Ивана и повело, снесло, так сказать, крышу. Нет, все-таки этого не может быть, потому что не может быть никогда. Чехов в свое время очень правильную фразу завернул: определенных вещей просто не может быть, и все. Тогда что же? Что с ним случилось-то? Врачи ничего путного не говорят. Колют дорогими препаратами и какими-то иглами, пичкают таблетками, обещают восстановление памяти в будущем. В каком будущем? Оно так необъятно. Смерть, она ведь тоже будущее. Возможно, что и вспоминать-то особенно нечего. Как говорится, шел, упал, очнулся гипс. Но до того, как упал, что он делал до этого момента? Лукьянов сверялся с документами из больницы и своим расписанием занятий в колледже. Между зачетом, который он помнил, и поступлением в больницу прошло 36 дней. 36. Больше месяца. Он пытался с пристрастием расспросить Эллу. Она говорила, что месяц, который выпал у него из памяти, ничем не отличался от всех других. Он жил, как всегда, работал, возил детей на тренировки в спортивный комплекс. 24 числа они ходили на день рождения к подруге Эллы. Да, так и должно было быть. Они всегда ходят к ней на день рождения. Он там наверняка не напился, потому что не напивался нигде и никогда. Ну, разве что в том ресторанчике, где пытался назло жене съесть порцию жирного острого мяса. Впрочем, это было давно. А в этом месяце, что полностью выпал из его памяти, Элла купила новую машину. Он якобы был ей очень рад и даже на ней ездил. И даже сам продал свою девятку. Странно, кому бы это он мог ее продать? Кому эдакий хлам нужен? Элла уверяет, что какому-то приятелю, которого она не знает. Еще более странно. Мир вообще очень изменился с тех пор, как Лукьянов очнулся в больнице. Можно было подумать, что из памяти выпал не месяц, а долгие, долгие годы. Особенно непонятно вела себя Элла. Сначала она самозабвенно ухаживала за ним, не доверяя его бренное тело ни медсестрам, ни санитаркам. Ивану Андреевичу поначалу даже было стыдно и неловко перед ней. Все-таки он мужчина, а она – женщина. После стерпелся. Человек ко всему привыкает. А потом, когда он уже начал поправляться, жена вдруг сделалась печальной, немногословной и задумчивой. Будто выработала в больнице весь свой ресурс. Будто бы пока он был беспомощен, ей было для чего жить, а теперь, когда он больше так сильно не нуждался в ней, она потеряла стержень. Несколько раз Иван Андреевич пытался подступиться к жене с расспросами. Она отвечала безликими фразами, каждый раз стараясь этот разговор побыстрее прекратить. В общем, Элла больше не была той Эллой, которую он знал. В ней будто затушили фитиль. Иван Андреевич уже поправился до такой степени, что вполне мог бы выполнять так называемые супружеские обязанности. Но жена всячески уклонялась, мотивируя свои отказы его будто бы все еще в слабом состоянии. Это было уже ни на что не похоже. Элла всегда была страстной женщиной и интимных игрищ жаждала всегда. Она даже иногда утомляла Лукьянова своим горячим темпераментом и неукротимостью. Что же с ней случилось? Неужели на ней так негативно сказался уход за больным мужем? А что? Какой женщине приятно убирать за мужиком, подмывать его, как грудного младенца? Надорвалась, видать, Эллочка. Не по силам ей это оказалось. Иван Андреевич и сам не знал, радоваться этому или печалиться. То, что устал от своей жены, он помнил прекрасно. То, что собирался терпеть ее подле себя и далее, тоже. Теперь, правда, стало непонятно, чего от него хочет Элла. От ответов на его прямые вопросы она уклонялась, но без конца задавала свои. Например, она всеми силами пыталась добиться, чтобы он сказал точно, любит ее или нет. Разумеется, Иван Андреевич каждый раз говорил, что любит. Что он мог сказать еще? В его жизни нет и никогда не было других женщин. Такой вот он в этом плане не орел. Ему показалось, что Эллу вовсе не обрадовал его ответ. Или она сомневалась в его правдивости, а раньше не сомневалась. Раньше ей было все равно, любит он ее или нет. Раньше она сама его любила, во всяком случае ему так казалось. Вчера она спросила его, смог бы он жить с другой женщиной. Этот вопрос был так странен, что Лукьянов вместо ответа спросил сам, не хочет ли, случаем Элла, пожить с другим мужчиной. Она смутилась. То есть она всячески делала вид, что его вопрос сам по себе смешон, но он чувствовал что-то не так. Он слишком хорошо знал свою жену. Неужели за то время, что он болел, она влюбилась в другого? Это невероятно. Она мучила его своей любовью долгие годы, а теперь вдруг раз и все. И где же она подцепила мужичка, когда постоянно была занята с ним? Неужели в больнице? Может быть, он врач? Его, лечащий. Нет, его лечащий врач слишком стар, хотя все-таки еще очень интересный мужчина, седовласый и величественный. Иван Андреевич присел на нагретый солнцем камень и посмотрел на воду озерца. Ее слегка морщил ветерок, который постепенно набирал силу. Видать, конец жаре. В Питере всегда так. Посредине самого знойного дня может неожиданно задуть холодный ветер, и температура незамедлительно упадет градусов до 10. Хорошо бы. Лукьянов не любил жару. Уже при 25 градусах он делался вялым и почти больным. В висках стучало, на переносице выступал пот, во рту неприятно сохло. Да, он сын северных широт. Родился в маленьком городке под Костомукшей на границе с Финляндией. Родители переехали в Ленинград, когда ему было всего 2 года. Сейчас, после выписки из больницы, Иван Андреевич жару переносил особенно тяжело. Его все время тянуло к воде. Он облюбовал себе этот камень и очень огорчался, когда на него пристраивались юные рыболовы. Ничего, кроме крохотных серо-пятнистых ротанов, поймать в озерце было нельзя, но мальчишкам, видимо, нравился сам процесс. Хорошо, что сегодня здесь никого, а от палящего солнца загораживает разросшийся куст бузины. Итак, Элла. Огорчится ли он, если выяснится, что жена на самом деле в кого-нибудь влюбилась? Пожалуй, нет. Или да? Трудно так сразу дать ответ на этот вопрос. Все-таки они прожили вместе больше 10 лет. Он к ней привык. Ему с ней, если уж быть до конца честным с собой, удобно. Элла всегда брала на себя решение всех вопросов. Ивану Андреевичу оставалось только подчиниться или не подчиниться. Чаще он все же подчинялся, потому что это давало возможность заниматься любимой физикой и не менее любимыми детьми. Остальным занималась Элла. Лукьянов даже не представлял, где, например, платят за квартиру, как вызвать водопроводчика или послать денежный перевод родителям, которые опять вернулись под Костомукшу. Всеми этими делами обычно занималась Элла. Ивану Андреевичу вдруг сделалось стыдно. Он рассматривал возможный уход от него жены не как потерю любимой женщины, а исключительно в свете ухудшения комфортности своих жизненных условий. Нет, он, конечно, не сидел на плечах жены, свесив ноги. По субботам он, например, затаривался продуктами, еженедельно пылесосил и всегда с удовольствием занимался с сыновьями, но только сейчас, глядя на уже прилично сморщенную от усилившегося ветра воду, Иван Андреевич понял, как много в их семейной жизни брала на себя Элла. Он должен быть ей благодарен. Он благодарен. Но можно ли любить в благодарность? За что вообще любят? Честно говоря, он по-настоящему любил один раз в жизни свою одноклассницу Дашу Новикову. Считается, что первую любовь не стоит принимать всерьез, но ничего серьезнее той детской любви с ним так больше и не случилось. Даша отказалась от него. Вышла замуж за яркого спортсмена Дмитрия Архипова. Архипова. Надо же, как все напряглось в голове. Неужели все еще так болит рана, нанесенная в юности Дашей? Или это та настоящая рана вдруг дала о себе знать? Лукьянов прикоснулся к голове в том месте, где под волосами прощупывался болезненный шрам. Нет, болело не больше, чем всегда. Архипов. Почему же при мысленном произношении этой фамилии у него так сдавливает виски? Создается такое впечатление, будто он недавно видел Дмитрия, но никак не может вспомнить, где и при каких обстоятельствах. Неужели провалы в памяти так и будут его преследовать до конца жизни? Нет, все это ерунда. Он, Иван Андреевич, нигде не мог видеть Архипова, потому что последнее время, кроме больницы и этого парка, разбитого у озерца, нигде не бывает. Кроме того, он не видел Дашу и, соответственно, ее мужа уже более 10 лет, а потому наверняка и не узнает. Хотя не так уж это много – 10 лет. Он сам не слишком изменился. Интересно, какой стала Даша? Даша, что за черт? Как заныло в груди. Будто он расстался с Дашей совсем недавно, и душа продолжает к ней рваться. Так, надо немедленно взять себя в руки. Так можно впасть в самую черную меланхолию, потом в депрессию и превратиться в полного инвалида. Элла и так намучилась с ним. Надо, в конце концов, облегчить жене жизнь. Хватит жить размазнёй и слизняком. Вот сейчас как раз конец месяца. Он узнает у нее, где платит за квартиру, и заплатит. Да, заплатит. И будет платить всегда. А еще сам отделает лоджию. Элла собиралась нанимать рабочих, а он ей не позволит. В конце концов, у него есть руки, голова и все такое. Его отец, между прочим, многому научил, только все как-то не удавалось свои знания применить. А вот теперь удастся. Элла еще увидит, на что он способен. Лукьянов решительно поднялся с камня и направился к дому. Ветер все крепчал. Даже деревья гнулись под ним, и все же холодно не было. Так бывает перед грозой. Конечно, уже все небо обложило сизыми тяжелыми тучами. Ага, уже капает. Сейчас ливанет. Зато сразу стало ясно, в чем дело. У него так жмет голову, потому что изменилась погода, а вовсе не из-за Архипова. Архипов, черт! Надо все же спросить у Эллы, может быть, они все-таки встречались? Хотя, откуда бы Элле знать Дмитрия? Дома Лукьянов сразу прошел на лоджию, чтобы оглядеть фронт работы. Кажется, Элла хотела застеклить так, чтобы можно было раздвигать стеклянные панели в стороны, стены изнутри обшить пластиком, полы, потолок. Вот, потолок ему не сделать. Голову задирать трудно, кружится. Да и ветер задувает уже с неистовой силой. Тучи наплывают на небо с сумасшедшей скоростью. Хорошо, что он успел до ливня. «Иван, ты что здесь делаешь?» – раздался у него за спиной голос жены. Она крепко схватила его за плечи, потому что Лукьянова вдруг повело в сторону. Он схватился за балконные перила и закрыл глаза, чтобы мир, который неожиданно понесся мимо него с бешеной скоростью, вслед за тучами, успокоился и расставил все предметы обратно на привычные места. Дождь бросил ему в лицо пригоршню мелких капель, и это взбодрило. «Ваня, что случилось?» – еще более встревоженно спросила Элла. Иван Андреевич, обернувшись, заставил себя улыбнуться и ответил. «Ничего, просто смотрю, что тут нужно будет сделать. Рабочие придут через 3 дня, я уже обо всем договорилась». «Обо всем?» – переспросил он, не понимая, что чувствует, облегчение или досаду. С одной стороны, неприятно, что она опять все решила сама. С другой стороны, выяснилось, что он все еще слишком слаб. «Да, я даже уже заплатила за материал. Они его сами привезут. Я, знаешь ли, решила все сделать в спокойных бежевых тонах. Ты не против?» Лукьянов знал, что она спросила об этом для приличия и не ждет от него никаких возражений. А что, если возразить? Вообще-то, его вполне устраивают бежевые тона, но на пробу. «Против», – спокойно сказал он и посмотрел на Эллу. Она в удивлении подняла вверх тонкие дуги бровей и застыла в молчании. Иван Андреевич успел подумать, что эдакие брови наверняка делают в салонах красоты. Слишком уж безупречны их дуги. А потом пояснил. «Мне хочется чего-нибудь яркого, например, оранжевого. У нас северная сторона, и будет казаться, что лоджия залита солнцем. Вот сейчас все потемнело, и здесь очень мрачно. Оранжевый пластик будет весело смотреться в любую погоду». «Да», – в полной растерянности произнесла Элла и добавила, уже почти придя в норму. «Но я уже заказала бежевые панели с простым ненавязчивым рисунком. Наверное, можно отменить этот заказ и сделать новый? И как же ты себе это представляешь? Думаю, можно поехать в тот магазин, где ты заказывала, и выбрать другие панели». Они стояли друг против друга, как противники, и с интересом вглядывались в давно знакомые лица. Ветер трепал волосы Эллы. Они то смешно вставали дыбом, то плавно отлетали назад, будто водоросли в волнующемся водоеме. «То есть ты на этом настаиваешь?» – наконец спросила Элла, которая была настолько удивлена мужем, что не замечала яростных порывов ветра. «Настаиваю», – подтвердил Лукьянов, который уже жалел, что ввязался в этот ненужный спор. Ему было все равно, какие панели налепит в лоджии Элла. «А с чего это вдруг?» – не сдержалась она. «Что именно?» – он сделал вид, что не понимает, о чем она спрашивает. «Ну, ты никогда раньше ни во что не вмешивался». «А я изменился, Элла», – зачем-то сказал Лукьянов, который совершенно не изменился. Жена спросила его очень настороженно. «С чего вдруг?» «Может быть, от полученной травмы?» «И что же еще в тебе изменилось?» «Вообще все. Мировоззрение. Я, например, понял, что взвалил на тебя слишком много наших общих проблем». «Каких?» «Ну, вот эту лоджию. Хочешь, я сам съезжу в магазин и закажу новые панели. Еще можно плитку на пол». Дождь, разошедшийся не на шутку, заливал пол, который Лукьянов предлагал застелить плиткой. Одна нога Эллы была уже мокрой, но она и этого не чувствовала. Она лишь нервно пригладила пятерней совершенно разлохматившиеся волосы и сказала: «Ты еще слишком слаб, чтобы куда-нибудь ездить. Тогда поедем вместе». «Цвет панелей – это так принципиально, что мне надо опять тратить на них время. Я могу съездить один». «Не можешь». «Могу». «Ваня». «Элла». Теперь они смотрели друг на друга почти врагами. Такого взгляда Лукьянов никогда не знал за своей женой. Она всегда смотрела на него с любовью. Элла опустила глаза и хотела перешагнуть через порог лоджии в комнату. Иван Андреевич остановил ее, схватил за руку и спросил. «Что с тобой случилось?» «По-моему, это с тобой случилось». Она выдернула руку и посмотрела ему в глаза. В ее глазах любви по-прежнему не было. «Я не травмировалась». «Ойли!» – Лукьянов невесело улыбнулся. «Похоже, что у тебя какая-то душевная травма». «Ты ошибаешься», – выдохнула она, и Иван Андреевич удостоверился в том, что не ошибается. Громыхнуло чуть ли не над их головами. Кот Михаил, который по своей привычке терся о ноги Лукьянова, испуганно пискнув, сиганул в комнату. Длинная извилистая молния прочертила небо почти посредине. Элла оказалась на одной половине разломленного золотистым зигзагом пространства, Лукьянов на другой. Он подумал, что это символично, и взял жену за руку. Ему казалось, что она опять вырвет свою ладонь и останется под дождем с громом и молнией, только бы не находиться с собственным мужем наедине. Но Элла руку не вырвала, и тогда он увел ее в комнату, усадил на диван и сел рядом. Стоять он как-то быстро утомился. Сил все-таки было маловато. «Чего ты хочешь от меня, Ваня?» в несвойственной ей нервной манере спросила Элла. «С тобой что-то происходит», — сказал он. «И я, кажется, догадываюсь, что». «Что?» — вскинулась Элла, и в унисон с ее выкриком опять ударил гром. Кот, очередной раз жалобно мявкнув и топоча, как конь, пронесся в глубину комнаты и спрятался под шкаф. Лукьянов опять подумал, что это символично. Гром небесный и земной кошачий галоп. Он подмигнул Михаилу, расплющившемуся в весьма узком пространстве, и сказал жене: «У меня такое впечатление, что ты влюбилась. Разумеется, не в меня». «Я?» Элла так долго тянула «а», что было ясно, он попал в самое яблочко. Порыв ветра зашвырнул в окно пригоршню капель. Обычно дождь молотил только по полу лоджии, не долетая до стекол. Сегодня непогода разыгралась не на шутку. «Ну, не я же?» «Это не так, Ваня. Я люблю только тебя. И ты знаешь это. И если сейчас я, ну, то есть мы не спим вместе, то это только лишь потому, что твое здоровье». «Это пошло бы на пользу моему здоровью», – перебил он, поскольку был настроен говорить ей наперекор. «И мальчишки на отдыхе, у бабушки с дедушкой. Все условия, а ты не хочешь». «Я? Почему это я не хочу? Я исключительно из-за тебя. А если ты, то пожалуйста». Элла осторожно придвинулась к нему. Потом обняла за шею и поцеловала в губы. Впервые за все годы супружества губы жены показались Лукьянову холодными и неприятно липкими. Впрочем, чего удивляться. Они же у нее, как всегда, были накрашены. Вот он, наверное, сейчас смешон с лиловыми губами в Эллиной помаде. «Ну, сам ты меня обними», – прошептала она, и он удивился тому, что даже не подумал этого сделать. Он обнял жену и почему-то не узнал своих ощущений. Женщина, которую он обнимал в последний раз, была другой, не такой поджарой и сильной. Та, другая, была нежной, с мягким податливым телом. Что за ерунда? С каким еще другим телом? Он не ходок по женщинам. Лукьянов стянул с жены спортивную маечку и вздрогнул от очередного громового раската. В призрачном отсвете электрического разряда грудь Эллы показалась ненастоящей, сделанной из синего полимерного материала. И на ощупь она была чересчур упругой и слишком уж маленькой. С усиливающимся с каждой минутой интересом он принялся раздевать Эллу дальше. Гроза уходила в сторону. Последняя молния прочертила небо. Громовой раскат раздался уже где-то далеко-далеко, на самом краю света. Кожа женщины перед Иваном Андреевичем приобрела нормальный человеческий цвет. И тем не менее все было не так. Ему будто подменили жену. Та, которую ему хотелось бы обнимать, имела нежно-розовую кожу и белокурые волосы. Везде. Жена была сильно загорелой брюнеткой. Даже следы от купальника не были белыми, скорее бежевыми, возможно, цвета тех панелей, которыми она собиралась обить лоджию. А еще эта женщина была чересчур агрессивной. Она очень быстро перехватила инициативу в свои руки, и на какое-то время Лукьянов выпал из действительности. Он перестал анализировать свои ощущения, потому что они были слишком хороши. Он целиком отдался во власть этой женщины, которая прекрасно знала, как доставить ему удовольствие. Да, Элла всегда это знала. А он? А что же он? А он, похоже, полное ничтожество. Его жена всегда могла настоять на своем и в постели. Настояла и в этот раз. Когда она, наконец, оторвалась от него, Лукьянов спросил: «Элла, ты никогда не красила волосы в белый цвет?» «Нет», – резко ответила она. «Почему ты спросил?» «Понимаешь, мне кажется, что ты когда-то была блондинкой», – задумчиво произнес он. «Аж в висках больно. Силюсь что-то вспомнить. И никак». «Ну, вообще-то, я как-то красилась на пару тонов светлее. Может быть, тебе это вспоминается?» «Может быть. Ты и вообще, Ваня, многое забыл». «Похоже на то», – не мог не согласиться он. Элла приподнялась над мужем, посмотрела ему в глаза и сказала: «Ты забыл, что был смелым и решительным в сексе?» «Да?» – удивился он. «И насколько же смелым?» «Настолько, что доставлял мне неземное наслаждение». «Да?» – только и смог повторить он. «То есть то, что было сейчас, это наслаждение земное или вообще не наслаждение?» «То, что было сейчас, сделала я для тебя. Мне бы хотелось, чтобы и ты». «Что?» «Постарался для меня». Она легла на спину и закрыла в ожидании глаза. Лукьянов посмотрел на лежащую перед ним обнаженную женщину и не кстати подумал, что ему совершенно не хочется для нее стараться. Она ему не слишком нравится. Все-таки она чрезвычайно худа. В юности жена была все же полнее, а этот новомодный фитнес, которым она с остервенением занимается, похоже, высосал из нее все соки. Сейчас, когда лежит на спине, ее груди совсем расплющились и почти не напоминают женские. И бедра слишком узки. Ивану Андреевичу всегда хотелось, чтобы она была чуть пополней. Он не был поклонником мальчиковых тел. Женщина должна быть женщиной. А бронзовый загар и вовсе противен. Горели бы эти солярии синим пламенем. Хорошо, хоть Элла не загорает, в них обнаженный. А то вообще перед ним лежала бы не женщина, а бесполый подросток с какой-нибудь африканской окраины. А так, эти светлые участки, они еще могут на что-то его сподвигнуть. Хорошо, что Элла, закрывшая глаза, не могла его видеть. Лукьянов неприязненно сморщился и положил руку на малоаппетитную грудь жены. Он, конечно, старался, как она того и просила, и даже сумел-таки выжать из нее вопль восторга, но, похоже, Элла ждала большего. После всего между ними происшедшего она не поцеловала его горячо и страстно, как обычно, а сжалась на постели в некрасивый угловатый комочек. В неверном свете подступивших сумерек ее тело на светлой простыне казалось почти черным. «Я не оправдал твоих ожиданий?» – спросил он. «Ты сделал все, что мог», – ответила она в подушку. «То есть на большее я и не способен», – усмехнулся он. «Тебе явно восторга не хватило». «Да, не хватило». Лукьянов опять сморщился. Могла бы и приврать. Все-таки он после тяжелой травмы не вошел еще в полную силу. Он хотел сказать Элле что-нибудь в эдаком роде, но она опять заговорила сама. «Честно говоря, Ваня, мне всегда не хватало, но я только недавно разобралась в этом». «Насколько недавно?» – спросил он, чтобы хоть что-то сказать. «Неважно». «А что важно? Панели в лоджию не важны. Твое физическое неудовлетворение не важно. А что же важно, Элла?» Она села перед ним в некое подобие позы лотоса, даже как-то по-индийски сложила на груди руки и жалобно, что было совершенно на нее не похоже, произнесла: «И все-таки, Ваня, ты все время отвечаешь на автомате, не задумываясь. А ты задумайся и ответь». Она замолчала, и он вынужден был спросить: «Что ответить-то? Ты меня любишь?» «Ну вот», – протянул он, – «опять! Сколько можно, Элла? Ты все про меня знаешь». «Да, теперь я знаю про тебя даже больше, чем ты сам. У меня нет провала в памяти». «Ну, и на что же ты намекаешь?» – почему-то рассердился и одновременно насторожился он. Ему показалось, что жена знает о нем что-то ужасно постыдное, грязное и мерзкое. Именно потому она и охладела к нему и не испытывает былого удовольствия от интима. Что же он мог такого натворить перед тем, как ему отшибла память? Он же нормальный, интеллигентный человек, без порочных наклонностей и тайных страстей. «Вот, тебе кажется, что я когда-то была блондинкой», – начала она. «Ну?» Осторожно подбодрил ее Лукьянов. «Я даже сказала, что когда-то красилась на несколько тонов светлее». «И что? А то, что я всегда крашусь одинаково». Лукьянов не мог понять, куда она клонит. За окном сделалось совсем черно, но не потому, что опустилась ночь. Небо опять обложили тяжелые тучи. Ивану Андреевичу подумалось, что они специально скопились исключительно перед их с Эллой окном в предвестии какой-то кошмарной развязки разговора. «Я понял, ты всегда красишься одинаково. И что?» – уже с самой настоящей тревогой в голосе спросил он. «А ты все-таки напрягись, Ваня. Может быть, сумеешь вспомнить ту, у которой светлые волосы и очень белая кожа. Заканчивается лето. Временами было довольно жарко, а она, эта женщина, и сейчас почти совсем не загорелая. Прямо Снегурочка». Лукьянов посмотрел на Эллу, которая Снегурочку не напоминала даже в первом приближении, и в висках у него застучала. Загрохотала и на улице. Раскаты все приближались и приближались. Еще бы! Надо же громыхнуть прямо перед их окнами, чтобы они с Эллой прочувствовали силу непогоды. Ивану показалось, что он успел сжать голову руками до того, как небо опять раскололось прямо за стеклом. Почти рядом с постелью, но это ему не помогло. Затылок резко обожгло болью. Потом боль распространилась по всей голове, хотелось закричать. Электрический всполох полоснул по белью и женщине, которая на нем лежала. И она будто изменилась. Всего лишь на одно мгновение, но Лукьянов успел увидеть светлые кудряшки, разметавшиеся по подушке, красивую грудь, настоящую, женскую, а не подростковую, белую ногу, слегка согнутую в колене. Что же это? Тоже? Не может быть, но это... Неужели? Нет. Черт! Как раскалывается голова! Это из-за того, что она так болит, ему видятся странные белые женщины. Вот, хорошо, хорошо. Перед ним уже Элла, загорелая и худенькая, как всегда. Нет, Снегурочка, да здравствует Элла. Вспомнил? Вопрос жены донесся до него глухо, как из подземелья. А он уже ничего не хотел вспоминать. Это слишком болезненно. У него будто закипал мозг. Хоть бы прекратилась гроза. От этих молний что-то странное происходит и со зрением. Пространство искривляется, на окне повисла какая-то странная занавеска, будто парус. Вечно Элле приходят в голову какие-то экстремальные идеи. И кровать купила новую. Зачем? Раскладной диван более удобен. И волосы. Она все-таки покрасила волосы. Как все-таки хорошо, что она не ходила в солярий. Надо сказать, чтобы она вообще туда ни ногой. В конце концов, он имеет право это потребовать, как муж. Ему нравится, когда кожа такая, нежная, молочная, чуть-чуть розоватая. Элла. Нет, не Элла. Но это же невозможно. Он никогда не видел эту женщину обнаженной. Он смел только целовать ее, и все. Они были слишком юны. Он был слишком влюблен в нее. В Дашу. Даша. Это же Даша. Даша. В унисон с мощным громовым раскатом, которого не слышал, Лукьянов гортанно выкрикнул «Даша!» И все исчезло. Широкая двуспальная кровать, парус на окне, прекрасная белокурая женщина. Перед Иваном сидела Элла, закутавшаяся в одеяло, и напряженно смотрела на него почти совсем черными из-за расширившихся зрачков глазами. «Вспомнил?» – опять спросила она, а он ничком повалился на постель. То, что он будто бы вспомнил, не могло быть на самом деле. Он не мог быть с Дашей в одной постели. Он не видел ее 100 лет. Она чужая жена. Вышла замуж за... Архипов? Архипов. Архипов. В мозгу всплыла пошлая фраза. «Не нукай, не запряг». Потом вторая. «Я хочу, чтобы ты забыл даже мечтать о Дашке». Надо же, какое дурацкое построение фразы. Мог бы сказать проще – «Даже и не мечтай о Дашке». Хотя какая разница? Он не может о ней не мечтать. Мечтать. Нет, не только мечтать. Они же с Дашей. Да, да, потому и парус. Гостиница называлась именно так. Парус. А Архипов? С очередным громовым ударом и слепящим светом молнии Иван Андреевич увидел, как Архипов размахнулся и... вспомнил абсолютно все.